15. Уиллоу. Я замечаю в темно-серых глазах Мелиса нечто опасное, и у меня перехватывает дыхание. Он выглядит взбешенным, возможно, больше, чем я когда-либо видела. Даже когда он ворвался сюда, он не выглядел таким злым. Древесина двери холодит мне спину, пока я прижимаюсь к ней, едва осмеливаясь дышать. Мелис долго молчит, глядя на меня. Его лицо всего в нескольких дюймах от моего. Я не двигаюсь, не понимая, что происходит у него в голове. «Отведи меня к своей матери», — внезапно требует он. Я моргаю, застигнутая врасплох. «Нет!» Слово слетает с губ прежде, чем я успеваю подумать, и я сгибаюсь пополам, качая головой. «Нет, я уже пыталась вернуть деньги, Мелис. Слишком поздно. Она потратила немного на себя, а остальное проиграла. Все пропало. Возвращать нечего». «Это была негребанная просьба», — огрызается он. «Ты отвезешь меня к своей матери, или я попрошу Вика сказать мне, где она живет. И тебе не понравится, если мне придется пойти этим путем». Я не могу сдержать пробирающую меня дрожь. Он такой жестокий, такой властный и безжалостный. Он привык получать то, что хочет, и не боится воспользоваться своей жестокостью, если придется. У меня не получается разгадать его. Я не могу сказать, что он собирается сделать в следующую секунду. И это пугает меня до смерти. Он собирается вломиться в дом мамы и убить ее? Убьет ли он меня, если я не расскажу ему то, что он хочет знать? Мелис подходит ближе, явно устав ждать, пока я приму решение. Он поднимает руку, и я инстинктивно вздрагиваю. Но его пальцы, на удивление, нежны. Он приподнимает мой подбородок, заставляя посмотреть на него. «Уиллоу», — говорит он, и его голос на этот раз не такой резкий, скорее глубокий и серьезный, совсем как выражение его глаз. «Скажи мне». Я облизываю губы, во рту внезапно пересыхает. И когда я произношу слова, шепча ее адрес, язык будто немеет. Мелис не колеблется. Как только я заканчиваю говорить, он оттаскивает меня от двери, открывает ее и выходит в коридор. Я немедленно следую за ним. Сердце трепещет, будто крылья птички. Я не могу позволить ему просто уйти, зная, что он направляется к моей матери. Он перепрыгивает через две ступеньки, спускается в крошечный вестибюль и выходит из здания. Я следую за ним до самой машины, но он не останавливает меня, когда я берусь за ручку пассажирской двери и сажусь внутрь. Все во мне кричит, что я не должна этого делать, но я не могу остановиться. Вместо того я пристегиваю ремень безопасности и отправляюсь вместе с ним. Пока Мелис ведет машину, мы оба молчим. Атмосфера в салоне напряженная. Он словно живая статуя уставился в окно, татуированные руки крепко сжимают руль. Его аромат наполняет машину чем-то глубоким и дымным. И кажется, будто рядом с ним слишком тесно, трудно дышать. Он заполняет своим присутствием каждый уголок машины, излучая ярость, раздражение и ту доминирующую напряженность, которая одновременно притягивает и пугает меня. Я с трудом сглатываю, глядя в окно, вместо того, чтобы смотреть на него. До дома мамы не так уж долго ехать, и Мелис, как только подъезжает, тут же выходит из машины. Мне приходится с трудом поспевать за ним. Он стучит в ее дверь так же, как стучал в мою. Мама открывает меньше, чем через минуту, и Мелис нагло проталкивается внутрь. Я следую за ним. «Ой, Уиллоу!» Моя мать смотрит на меня через его плечо, и на ее лице отражается удивление. Она улыбается мне, будто ничего не случилось, будто мы не поссорились на днях, когда я обвинила ее в краже. В ее поведении, движениях есть нечто такое, что наводит меня на мысль, что она, возможно, под кайфом, и мне приходится сделать глубокий вдох, чтобы сдержать эмоции. Ее взгляд возвращается к Мелису, и я вижу, как она смотрит на него с одобрительным блеском в глазах. «Кто твой друг, детка?» «Он не...» Прежде чем я успеваю сообразить, как закончить это предложение, Мелис перебивает меня, вторгаясь в пространство моей матери. «Ты взяла то, что тебе не принадлежит», — рычит он. «Эти деньги принадлежали Уиллоу, не тебе». Мама моргает, у нее отвисает челюсть. Но она быстро приходит в себя и снова улыбается своей обычной улыбкой. «Я не знаю, что тебе сказала Уиллоу, но это...» «Она сказала мне, что ты украла ее деньги». Его голос непреклонен. «Верни их!» Моя мать слегка усмехается, поднимая руку, и отмахиваясь, будто все это неважно. «Тут ничего такого. Это семейное дело. И вообще-то тебя оно не касается, так что...» Мелис делает еще один шаг, нависая над ней, словно бог смерти. «Слишком твою мать поздно. Это уже мое дело. Ты собираешься вернуть деньги, или мне придется тебя заставить?» Обычно, чтобы заставить мою мать отступить, требуется немало усилий. Она настолько уверена в себе и своей лжи, что отшивала мужчин и покрупнее Мелиса. Я тому свидетель. Но те мужчины не были такими угрожающими. Все в нем опасно и пугающе. И даже при том, что он совсем не кричит и не повышает голос, угроза все равно окружает его, будто кокон. Мама на секунду отводит взгляд, и мне кажется, что она и правда немного съежилась. Все, что я могу сделать, это потрясенно наблюдать за тем, как она впервые в жизни пугается чего-то по-настоящему. «Ладно», — говорит она, и в ее словах слышится раздражение. «Я взяла деньги. Мне они были нужны, понимаешь? Но все уже потрачено, как я ей и сказала». Она дергает подбородком в мою сторону, но Мелис полностью сосредоточен на ней. Его плечи напряжены, а руки сжаты в кулаки. «Думаю, это ложь», — тихо проговаривает он. «Нет, погоди. Лучше бы это и правда была ложь. Потому что мы не уйдем отсюда с пустыми руками». Мамины глаза расширяются, и она делает шаг назад. «Я сейчас начну считать. Если дойду до 10... а тебе нечего будет мне предложить. Тебе не понравится то, что произойдет дальше. 1, 2. Его взгляд мечется по комнате. Она смотрит на меня так, словно хочет, чтобы я вступилась за нее. Но я просто стою на месте, как вкопанная, почти затаив дыхание. 5, 6, 7. Каждое тихое слово звучит, как удар хлыста. Я никогда раньше не видела свою мать такой напуганной. Она облизывает губы, часто дышит и стискивает руки, оглядывая гостиную, как будто ищет путь к отступлению. 8, 9. «Ладно!» — выпаливает она. «Ладно! Не все деньги пропали! Остальное у меня в сумке наверху!» Она смотрит на меня почти обиженно. Словно я каким-то образом предала ее, пригласив человека, который может противостоять ей лучше, чем я. У меня перехватывает дыхание, и приходится приложить все усилия, чтобы выдержать ее взгляд и не отвести глаза в сторону. Ненавижу, когда она использует меня. Всегда так делает. Даже сейчас она обвиняет меня в том дерьме, которое сама же и спровоцировала. Ненавижу, что она солгала мне прямо в лицо, рассказав какую-то слезливую историю о том, как проиграла все деньги в казино, просто чтобы я свалила, а она могла оставить себе остальное. Мелис отступает на шаг, выглядя удовлетворенным. Он складывает руки на груди и вздергивает подбородок, одаривая маму тяжелым взглядом. «Иди-ка и принеси их», — говорит он, не оставляя места для возражений. «Все, что осталось». «И вернее». Мама даже не пытается спорить. Она поднимается наверх и через несколько минут возвращается с банковским пакетом. С угрюмым видом она протягивает его Мелису, но тот качает головой. «Я что, сказал отдать их мне?» «Отдавай ей», — повторяет он, кивая на меня. Губы моей матери кривятся, и она чуть ли не швыряет в меня небольшой пакет, свернутый конвертом. Я беру его, крепко сжимая в пальцах. «И это все?» — требует Мелис. «Да!» — выплевывает мама в ответ. «Или хочешь порыться в моем ящике с нижним бельем, чтобы убедиться?» Он игнорирует это замечание, наклоняясь так, что снова оказывается перед ее лицом. «Никогда больше не выкидывай такого дерьма», — произносит он. «Если тронешь хоть один гребаный цент из денег Уиллоу, ты за это заплатишь. Я не даю вторых шансов». Прежде чем моя мать успевает что-то сказать в ответ, он хватает меня за руку и тащит обратно к машине. Я забираюсь внутрь и пристегиваюсь, чувствуя оцепенение. Я просто в шоке и не знаю, что сказать. Все произошло так быстро, и это один из первых случаев за последнее время, когда моя мать понесла какие-либо реальные последствия за свои поступки. Я и раньше противостояла ей, но она всегда находила способ все перевернуть и избежать ответственности. Это странно, но в каком-то смысле я благодарна Мелису. И этот поступок немного меняет мое мнение о нем. «И часто она такое выкидывает?» — спрашивает Мелис. Неожиданный вопрос почти заставляет меня подпрыгнуть. Его глубокий голос нарушает тишину в машине. Я бросаю на него взгляд, но он по-прежнему сосредоточен на дороге, крепко сжимает руль пальцами. Часть меня почти готова рассмеяться, пока я обдумываю ответ. Список дерьмовых поступков, которые совершила моя мать, по-моему, длиннее реки Нил. Она лгала мне сотни раз, воровала у меня. А один раз даже позволила своему клиенту пощупать меня за дополнительные деньги. Я делаю глубокий вдох, отмахиваясь от волны ужасных воспоминаний. «Да», — отвечаю я, — «она... с ней тяжело. Она мне не настоящая мать. Я имею в виду не по крови. Мисти удочерила меня, когда мне не было и 2 лет. У меня тогда больше никого не было. Она дала мне крышу над головой, и я всегда буду благодарна за это. Но с ней не всегда бывает легко». У меня скручивает живот, а щеки краснеют от смущения из-за того, что я рассказала столько личной информации человеку, которого едва знаю. Теперь, когда Мелис знает, что она обокрала меня, часть меня беспокоится, что он сочтет меня слабой из-за того, что моя собственная мать использовала меня. Ну и что с того, что он так подумает? Почему его суждения вообще должны иметь значение? У меня нет ответа на эти вопросы, но мысль не дает покоя. Опустив взгляд на колени, я провожу пальцами по ткани джинсов. «Наверное, тебе интересно, почему я с этим мирюсь?» — шепчу я. «Почему я до сих пор не вычеркнула ее из своей жизни?» Мелли скачает головой. «Нет, эту часть я понимаю. Иногда люди, которых ты любишь, обращают твою любовь против тебя. И это самое жестокое оружие в мире». Мы проезжаем перекресток, и я смотрю на него, удивленная этими словами. Они раскрывают его, показывают ту сторону, которую я раньше не замечала. Но он прав. Именно так это и ощущается. «Да», — шепчу я, — «так и есть». На мгновение воцаряется тишина, а затем он переводит взгляд на меня. «Ты ела сегодня?» «А?» Внезапная смена темы застает меня врасплох, и он, приподняв бровь, повторяет вопрос. «Еда, ты ела что-нибудь сегодня?» «Ела ли?» Мне требуется несколько секунд, чтобы вспомнить. Последние пару дней были очень суматошными. Я попыталась оплатить аренду и поняла, что на моем счету ничего не осталось. Затем отправилась к маме, хотела поговорить с ней, но в итоге просто вернулась к своему арендодателю и умоляла его о продлении срока. Конечно, этот урод сказал нет. Так что я взяла несколько коробок и начала собираться рано утром, пропустив занятия, чтобы успеть все упаковать. Вчера вечером я съела остатки предыдущего ужина, но в остальном... «Нет», — устало шепчу я, качая головой. «Я перекушу дома». Мелис не отвечает, но, проехав несколько кварталов, включает поворотник и сворачивает на парковку небольшого мексиканского ресторанчика. Когда он заезжает на парковку и останавливает машину, я удивленно смотрю на него. «Что ты делаешь?» «А что, по-твоему, я делаю?» — ворчит он. «Тебе нужно поесть, иначе в обморок шмякнешься. Лицо белое, как чертова простыня». Он распахивает дверцу машины и выходит. Я кое-как собираюсь силами и делаю то же самое. После чего следую за ним в ресторан. Впереди стойка с огромным меню. Мэлис указывает на нее жестом. «Что хочешь?» Я все еще немного не в себе от того, что он предлагает угостить меня обедом, особенно после того, как он вернул мне деньги, которые забрала у меня мать. Ну, по крайней мере, большую их часть. Это кажется странным, поэтому я быстро просматриваю меню, а потом бормочу. Так, а с говядиной? Он прищуривается, глядя на меня. Затем поворачивается к круглолицей женщине за прилавком. «Три тако с говядиной и тако с курицей». Он оглядывается на меня. «Рыбу ешь?» «Угу». «И рыбная тако», — говорит он женщине, дополнительно заказывая несколько гарниров, напитки и вегетарианский буррито. Затем достает бумажник, чтобы расплатиться. В ошеломленном молчании я наблюдаю, как она принимает заказ, говоря ему, что все будет готово через несколько минут. Пока мы ждем, Мэлли стоит рядом со мной, как статуя, скрестив руки на груди и устремив взгляд в дальний конец кухни, где готовят нашу еду. Когда женщина за стойкой, наконец, вручает ему большой пластиковый пакет, набитый контейнерами из пенопласта, я ожидаю, что он вернется к машине. Но вместо этого Мэлис подходит к одному из шатких на вид столиков, стоящих у окна, выдвигает стул и опускается на него, одновременно ставя сумку на пол. Затем начинает доставать контейнеры с едой, а я нерешительно сажусь напротив него. Он ставит передо мной почти все, за исключением завернутого в фольгу буррито, которое забирает себе. Я сглатываю, переводя взгляд с тарелки на него. Я попросила один тако. Он бросает на меня взгляд, опираясь локтями на стол. На нем темная футболка, обтягивающая мускулистые руки. На открытой коже множество татуировок. А хотела только его? Нет. Желудок начинает урчать от одного только пряного аромата еды. Теперь, когда нервозность, скручивающая внутренности, начинает утихать, я осознаю, насколько голодна. Я не произношу этого вслух, но Мэлис ясно читает все на моем лице. Либо он слышит, как мой желудок издает отчетливое бурчание. «Ешь!» Он указывает подбородком на еду. Слишком голодная, чтобы сопротивляться, я набрасываюсь на контейнеры и расправляюсь с двумя тако с говядиной так быстро, как будто их никогда и не было. Потом перехожу к курице, добавляю немного риса и фасоли и, подняв взгляд, вижу, что Мэлис наблюдает за мной. Его серые глаза блестят. Он откусил всего несколько кусочков от своего буррито, и это наводит меня на мысль, что последние несколько минут он, вероятно, просто наблюдал, как я набиваю себе рот. Румянец заливает щеки, и я опускаю взгляд. Я все еще немного голодна, но это чувство начинает исчезать. Поэтому я беру газировку, которую он мне взял, и делаю большой глоток. Когда я снова смотрю на него сквозь ресницы, он по-прежнему наблюдает за мной. «Ты не ешь мясо?» — спрашиваю я в основном, чтобы заполнить паузу. Он качает головой. «Нет, я вегетарианец». Честно говоря, меня это чертовски удивляет. Все в Мэлисе настолько напоминает мне хищника, что я легко могу представить его львом или кем-то в этом роде. Вообразить, как он выслеживает какую-нибудь бедную антилопу, прежде чем сожрать ее целиком. Я думала, он из тех парней, которые заказывают стейки и гамбургеры с кровью. Это еще одно напоминание о том, что я столько всего не знаю об этом человеке. Стольких вещей не могу в нем предсказать. «О, неуверенно бормочу я, не зная, что еще сказать. Ты всегда был вегетарианцем?» «Нет». Его односложный ответ краток. И поначалу мне не кажется, что он скажет что-то еще. Но затем он добавляет. Не так давно у меня отняли возможность выбирать. Так что это единственный выбор, который я могу сделать сам для себя». Его ответ звучит загадочно, и я ловлю себя на том, что хочу узнать больше. Но воздерживаюсь от вопросов, сосредоточившись на остальной еде. Мне не удается доесть все до конца, но к тому времени, когда Мелис доедает буррито и кивает на меня подбородком, я уже почти все съедаю. «Ты закончила?» — спрашивает он. Я киваю. «Да». Он хмыкает в ответ, отодвигает стул и выбрасывает контейнеры, после чего выводит меня из ресторана. Остаток пути до моего дома мы проделываем в молчании. Я прижимаю к себе возвращенный мне пакет с деньгами. Руки Мелиса крепко сжимают руль, и я почти ощущаю, как в нем зарождается какое-то новое беспокойство, хотя понятия не имею, чем оно вызвано на этот раз. Когда мы подъезжаем к дому, он останавливается у обочины и смотрит в лобовое стекло. Секунду я колеблюсь, мне не терпится вернуться в безопасное место, в свою квартиру, подальше от шторма, который, кажется, назревает в машине. Но я не могу заставить себя пошевелиться. Я поворачиваюсь к нему и делаю глубокий вдох, а затем шепчу слова, которые вертелись у меня на языке с тех пор, как мы уехали от мамы. «Спасибо». Эти слова срываются с губ шепотом, который почему-то все равно звучит громко в машине. Мелис поворачивает голову в мою сторону. В его глазах что-то вспыхивает. Он ничего не говорит в ответ, просто открывает дверцу и выходит. Я едва успеваю отреагировать на это, как он рывком открывает пассажирскую дверь и вытаскивает меня. Все в нем снова становится холодным и жестоким. От прежней доброты не осталось и следа. Он прижимает меня к машине. Выражение его лица суровое. Он прищуривает глаза, и когда заговаривает, в его голосе появляется резкость. «Не благодари меня. И не думай, будто я хороший человек, солнышко. Хватит крутить в своей головке какую-то тупую сказку». Мелис пристально смотрит на меня, крепко сжимая мои руки. «Не понимаю, почему его так разозлили мои слова? Это уже не тот гнев, что исходил от него, когда он спорил с моей матерью, но он такой же ошеломляющий. Его ноздри раздуваются, и он наклоняется еще ближе, нависая надо мной и зажимая между машиной и твердыми линиями своего тела. Одна его нога оказывается между моими, и я не могу сдержать пробегающую по телу дрожь, когда клитор касается его бедра. Мое тело реагирует непроизвольно, кровь закипает, а пульс учащается. Мелис замирает, тяжело дыша. Его челюсть напрягается, и он наклоняется еще сильнее, целенаправленно прижимаясь бедром к моему клитору. От этого трения у меня перехватывает дыхание, и он сжимает мою челюсть, заставляя посмотреть ему в глаза. «Ты хочешь знать, кто я на самом деле?» Выдыхает он, его лицо всего в нескольких дюймах от моего. «Я не грёбаный герой». Он говорит резко, не переставая прижиматься ко мне. Затем слегка меняет позу, протискивая свое бедро выше между моих ног, так что трение происходит как раз в том месте, где я наиболее чувствительна. И я тихо всхлипываю, прикусывая губу, чуть двигаю бедрами, прижимаясь к нему сильнее. Не знаю, смогла бы я остановить это движение, даже если бы захотела. По телу пробегают электрические разряды, и мое лицо вспыхивает от близости оргазма, который происходит просто от того, что его нога прижимается к моему клитору. Мелис не унимается. Он продолжает тереться об меня. Его сильные пальцы все еще сжимают мой подбородок. «Я не спаситель», — выпаливает он напряженным голосом. «Я монстр. И если ты перейдешь мне дорогу, то узнаешь, что это значит». Я чувствую, как прилив удовольствия все нарастает и нарастает, и не знаю, от чего это. От движения его ноги, от самой ситуации или от какой-то дурацкой комбинации того и другого. И вот, когда я, наконец, кончаю, у меня перехватывает дыхание. Я открываю рот и прижимаю ладони к теплому металлу машины позади меня. На секунду я забываю, как дышать, дрожа от нахлынувших ощущений. А Мэлис наблюдает за всем происходящим. Его взгляд не отрывается от моего лица. Он не отодвигается, по-прежнему заставляя меня прижиматься к его ноге. Когда мышцы, наконец, расслабляются, напряжение от оргазма покидает их. Мэлис опускает голову, зарываясь лицом в мои волосы, и бормочет слова, кажется, на русском. «Ты издаешь такие красивые звуки, когда кончаешь». Он, тяжело дыша, отстраняется. Его зрачки расширены, а глаза еще темнее, чем обычно. Он больше ничего не говорит. Просто отходит от меня так быстро, что я чуть не падаю. Затем обходит машину и садится в нее. У меня едва хватает времени, чтобы оттолкнуться от железного зверя, прежде чем Мэлис заводит двигатель и уезжает. Я стою на обочине и еще долго смотрю вслед отъезжающей машине. У меня подкашиваются колени, клитор пульсирует. Я чувствую, как по телу пробегают отголоски оргазма. Я все еще тяжело дышу, дыхание перехватывает. Господи, что сейчас вообще произошло? Голова кружится. Если меня поразило то, что Мэлис угостил меня обедом, то чувства, которые я испытываю сейчас, вышли за все возможные границы.